Глава третья. На следующий день приехала жена. Василий выбежал на улицу и вернулся радостный, таща какой-то пестрый узел. «Сказал ей, что ты приехал!» — крикнул он, и опять убежал, очевидно, за другими узлами. Через несколько минут дверь опять распахнулась, показался Василий, опять с узлом, и на ходу говорил. «Вот студент Московского университета, первого МГУ, наша звезда будущая. Небось, никогда не видала, это, брат, такой человек, голова одним словом». За ним показалась жена, молодая, красивая женщина в белом шерстяном оренбургском платке и короткой плюшевой шубке, очевидно, сшитой городской портнихой. Она входила с тем выражением «готовой приветливости», с каким входит хозяйка, когда ей говорят о приезде важного, именитого гостя. Но когда она вошла в комнату, то, увидев Петра, невольно оглянулась по комнате, как бы ища глазами кого-то другого. Но никого, кроме него, не нашла. Она протянула Петру руку все с той же улыбкой приветливости, но ставшей несколько натянутой. Как будто человек приготовился к одному, а увидел совсем другое. И как бы желая найти оправдание своему изменившемуся выражению и направить его на другое, сказала. «Уж ехала по этой грязище. Все жилы себе вымотала. Да скажи ты горбачевским мужикам, чтобы они свой мост починили. А то лошадь всадили, чуть ноги себе не поломала». «Ах, сукины дети!» — сказал Василий. «Ведь я им тысячу раз говорил». «А нужно не тысячу раз говорить, а засадить суток на трое, вот они тогда скорее вспомнят. А то ты разговариваешь с ними, словно они тебе приятели. У тебя все приятели. Кто под руку не подвернись». Хозяйка говорила это с усталым выражением, разматывая платки и снимая шубку, которую муж заботливо снял и повесил в маленький передний на вешалку. Ее раздраженный вид, неизвестно к чему относившийся, то ли к неисправным мужикам, то ли еще к чему, сразу подействовал так, что и у Василия, и у Петра пропала свобода движений. И когда ее громкий раздраженный голос на минуту замолкал, в комнате водворялось молчание. А тут она посмотрела на чистый, только что вымытый к празднику пол и крикнула: «Это что тут? Кто это навозил сюда грязи?» Но, взглянув на башмаки Петра, она сейчас же замолчала. А Петр, всего несколько минут назад говоривший, что ему теперь все равно, что о нем люди думают, взглянув на свои башмаки и на грязные следы их около стола, где он вчера вечером сидел за чаем, покраснел во всю щеку. «Ой, как спину разломило», — сказала хозяйка, видимо, нарочно сказав эту фразу с тем, чтобы перевести на другой предмет свой раздраженный вид и заменить его усталым с дороги. Она пошла за перегородку, потом в кухню, и оттуда послышался ее властный хозяйский голос. «Что ж, тебя рук нет? Как только хозяйка из дому, так вы тут и городите, черт те что!» Василий ходил за ней, потирая руки, как будто он чувствовал себя виноватым в ее усталости. А виноватым он себя чувствовал, потому что она, наверное, скажет: «Вот ехала, думала побыть вдвоем перед праздником, отдохнуть, а он тут приятелей каких-то навел в рваных башмаках, которые весь пол выгвоздали». Когда Василий входил в комнату, он не находил, что сказать Петру, и все только потирал руки и говорил: «Вот эти мужики! Сами же будут ломать лошадям ноги, а чтоб поправить мостик, надо их силком заставлять». Потом хозяйка прошла за перегородку в спальню и что-то возилась там. Видно, что ей под руку попались не те вещи, какие нужно, и она в сердцах швыряла их. Оба друга, чувствуя ее присутствие рядом с собой, не находили о чем говорить и неловко молчали. Василий чувствовал себя так, как будто он легкомысленно зазвал приятеля, не подумал о жене и устроил ей лишнюю обузу. Да еще пустился с ним в разговоры о высоких материях, даже благодарил его. А теперь он ему вдруг показался таким надоевшим, как будто он сам теперь не знал, о чем с ним говорить и как его выжить. И показать это было нельзя, неловко. Если б он его сразу сухо принял, тогда бы тот в разговоры не пустился и пол не испачкал. А теперь приходится делать сладкое лицо на две стороны, жену успокаивать и ему не показывать вида. Его даже самого зло на себя брало. Как он отрекомендовал Петра жене: студент Московского университета, наша будущая звезда. И из-за этой звезды придется пол другой расмыть. Все это сразу разбило настроение и возможность простого непосредственного отношения к своему другу. И Петр стал вдруг казаться Василию каким-то блаженненьким. Говорит о звездах, о мирах там каких-то, а у самого башмаки худые, да рубашка с плеч валится. А главное, что сам вчера распустил слюни, с уважением его слушая. — Василий, поди сюда! — крикнул из спальни голос жены. Василий почему-то на цыпочках пошел в спальню. И было немножко смешно, как он в своих больших сапогах шел на цыпочках. И почему на цыпочках? Что, жена была больная, что ли? Или спала? Жена стояла в спальне около окна и при входе мужа не оглянулась. Она теребила руками бахрому своей шали, раздраженно обрывая ниточки и катая их между пальцами. Потому что она не оглянулась, Василий еще больше почувствовал себя виноватым. «Что же он у нас и на праздник останется?» — спросила хозяйка. «Тише, пожалуйста, он услышит», — сказал испуганным шепотом Василий. И они стали сердитым шепотом говорить о Петре. Она чувствовала себя несчастной и потому раздраженной от присутствия постороннего человека, который ей ни на что не нужен и никакой находки в своих худых башмаках не представляет. А там еще приедут гости, и муж его будет всем представлять студент Московского университета, наша звезда. А не подумал о том, где его положить. Об этом жена думай. И чем они больше говорили шепотом, тем больше раздражались друг против друга. Жена думала о том, что Василий нисколько не заботится о ее покое, и скоро первого встречного оборванца будет приглашать. А Василий уже тоже начал раздражаться от того, что он в своем собственном доме не может пригласить, кого ему захочется. Почему она водит к себе всяких приятельниц, и они трещат с ней о всякой ерунде, а он раз в 5 лет встретил человека, отошел с ним душой, подумал, поговорил по-человечески, и вдруг, боже мой, целый скандал. Приглашай, пожалуйста, сколько угодно. Тебе никто не запрещает, только выбирай для этого более подходящее время. Как же я могу выбирать подходящее время? Что, я за ним посылал, что ли? Человек на перепутье, сам зашел. К тебе нынче один зайдет, завтра другой, конца нет. Да кто же уж это так ко мне заходит? Что у меня, каждый день, что ли, бывают? Что ты брешешь? Василий чувствовал, что у него уже начинают дрожать руки от разгорающейся злобы против жены, которая говорит заведомую неправду. Но громко говорить и кричать было нельзя, потому что за перегородкой был Петр, приходилось злые, полные яда слова говорить только шепотом, от этого еще больше закипало раздражение. — Ты из-за чужого человека готов мне горло порвать! — почти крикнула жена. — Да на черт он мне нужен! Пришел сюда, а у меня вместо спокойствия одно только расстройство. — А кто в этом виноват? — шептал злобным шепотом Василий. — Что ты на людей кидаешься, как собак? взбесилась совсем. Тут и пошло. Жена упала на кровать лицом в подушке и стала всхлипывать от обиды. Всегда этим кончалось. Сама поднимет тон, раскричится, как торговка, черт бы ее побрал, а потом распустит слюни. В обычных случаях Василий, в это время, почувствовав, что у него в глазах темнеет от злобы, пускал, что попало об пол, и, хлопнув дверью, уходил из дома. А теперь нельзя было так сделать, потому что за перегородкой был Петр. Ведь как было хорошо! Как мирно, по-дружески беседовали! Нет, влетело, как дьявол, и заварило кашу. Только и живешь спокойно, пока вот с ней сидишь. А как чужой человек показался, так все к черту и полетело. И чем он больше думал об этом, тем больше его разбирало зло, и не было никакой жалости к жене, лежавшей на постели и вздрагивающей своими круглыми плечами. Так бы и двинул ее по этим плечам-то, черт бы ее драл. Да мне, может быть, ее родственники ни на черта не нужны. Мне приятнее говорить с приятелем. Хоть у него башмаки худые, а он на целую голову выше всех родственников, потому что человек головой живет, а не брюхом, — думал он. Раздражение еще больше увеличивалось от того, что неудобно было, оставивши гостя одного, припираться за перегородкой. Да он еще все слышит, небось. А потом Василию пришла мысль, которая обыкновенно приходила в этих случаях. Он подумал о том, что жена хоть и кричит, и скандалы устраивает, но ведь жить-то ему с ней. Петр этот пришел и ушел, а она навсегда с ним останется. И если он в самом деле из-за чужого человека будет скандал устраивать, тогда нужно бросить все к черту. Она вот кричит, а кто на себе все хозяйство держит? Или когда он захворает, кто от него все ночи не отходит? С приятелем хорошо поговорить про звезды, вознестись фантазией, а ведь он тебе клестиров ставить не будет. И Василий, пересиливая в себе с трудом неутихшее раздражение, сел на кровать боком и погладил жену по плечу. Она мотнула плечом, как бы говоря, чтоб он отстал. У Василия опять шевельнулась обида. Он подумал: «А, черт, к тебе первый подошел, а ты куражишься? Вот двину по шее как следует и уйду». Но он пересилил себя, подумав о том, что тогда эта музыка пойдет надолго, и нужно взять на себя терпение и еще попробовать хоть насильно заставить себя быть ласковым. Он еще погладил ее по плечу. Жена уже не стряхнула руки. Потом долго лежала неподвижно. И вдруг, схватив его руку, стала, закусив от напряжения губы, колотить его руку кулаком. Видно было, что у нее отлегло от сердца, и ей только было все еще досадно, и хотелось выместить эту досаду, причинив мужу хоть какую-нибудь боль. Ну, дуреха, видишь, какая злобная? Ну, бей, бей, сил-то у тебя немного. Вот ежели б я тебя смазал, это было б дело. Да уж ты! Она уже сидела на постели и сквозь слезы, улыбнувшись, посмотрела на мужа, гордая его силой и своей слабостью. «Ну, вставай, пойдем, а то неловко. Что ж человек один сидит? Мы устроим, там видно будет». И он с облегчением вышел из спальни. «Вот уж женское сословие», — сказал он, обращаясь с неловкой, связанной улыбкой к Петру. «Проехала, уморилась и расстроилась. Эти бабы чисто малые ребят. Покричишь на них — успокоятся». «Через две недели, говоришь, учение-то начинается?» — спросил он Петра. — Да. — Да мне раньше надо, — сказал Петр. Он сидел на стуле у окна и смотрел на улицу, где моросил мелкий осенний дождь, на грязную, растоптанную дорогу улицы и на мокрые голые ракиты с опавшими в грязь листьями. — Ну, давайте обедать, что ли? — крикнул Василий развязно веселым тоном, каким обыкновенно кричат хозяева после взаимной ссоры и состоявшегося примирения, когда в доме есть посторонний человек. и этим развязным и деланно веселым тоном хотят показать друг другу и гостю, что все хорошо, сейчас пообедают, а потом можно и на боковую, благо дел все равно нечего по такой погоде.